Майзель перевел этот состав на запасной путь. На следующем составе была табличка «Труп в Груневальде». Майзель не знал, что с ним делать, и тоже перевел его на запасной путь. Он прочитал имя Клауса Герике. «Этот не страшен», — сказал себе Майзель, — «и все-таки главный путь. Все еще главный путь». Затем появилась табличка «Миссис Диксон». Йоганнес Майзель затормозил, приказал остановиться еще до стрелки. «Что такое с миссис Диксон?» «Ну, собственно говоря, дело уже на мази. Доктор Баух в курсе. Следовало бы поставить состав на запасный путь пока. Пока на запасный. Однако что-то в нем воспротивилось этому, и он не стал менять красный свет. Миссис Диксон, элегантная женщина лет 35, в очках без оправы». «Очки без оправы?» Майзель вздрогнул. Это была законодательница мод, женщина на кладбище. Диксон орудовала здесь, у него на глазах, а он мобилизовал своих людей в Берлине. «Большой ляпсус, старик», — сказал он себе, — «очень большой». А затем молнией вспыхнула мысль. Миссис Диксон шпионит за Лупинусом и его родственниками. У нее, у американки, есть в распоряжении люди. Другой американец отправляется в Берлине к банковскому сейфу, а в сейфе лежит медальон. У Фолькера также был медальон. Диксон приходила к Фолькеру, чтобы купить его. Правда, в последний момент она отказалась от покупки. Она тайком была на кладбище. Соболезнования родным убитой не выражала. Интересно действует эта женщина. В профессиональном смысле, конечно. Неужели миссис Диксон убила Эрику Гроллер? Но каков был мотив преступления? Ей нужен был медальон? Чтобы украсть медальон, не обязательно убивать человека. И тогда на веранде не было бы следов борьбы. Он вспомнил о гипотезе Хангерштайна. Кто, как он сказал, может изготовить такой препарат? Аптекари, врачи, может быть, также химики и медперсонал со специальным образованием, студенты-медики. Конечно, Кройц был прав. На Эберхарда Лупинуса падает новое, серьезное подозрение. Он врач, и его алиби теряет всякое значение, если учесть тот факт, что отравленная таблетка могла быть подложена к другим в любое время. Стоп. Стоп, стоп, стоп, это неверно. В стеклянной трубочке помещается 20 таблеток. Эрика Гроллер каждый вечер принимала по одной таблетке. Значит, остается только срок в 20 дней. Так, необходимо проверить, был ли Лупинус у своей жены до 18 мая в течение 3 последних недель. Фолькер рассказывал, что его отец по поручению Эрики Гроллер был посредником в передаче медальона доктору Кайльберу. А что хотел этим достичь Кайльбер? Вопрос. Эрика Гроллер была, очевидно, никак не согласна с этим, потому что депонировала медальон в сейфе. Почему? Второй вопрос. После этого Лупинус отравил свою жену. Почему? Опять вопрос. Третий вопрос Майзелю не понадобился. у него как пелена упала с глаз. Лупинус является наследником и таким образом получит этот медальон. Далее у Фолькера Лупинуса был второй медальон. Американка миссис Диксон хотела его купить, но расхотела. Почему? Потому что он был подделкой. «Но тот, что находился у Эрики Гроллер, был подлинный», — сказал Фолькер Лупинус. «Итак, американка, так же, как и доктор Лупинус, попыталась им завладеть. А в ночь на 18 мая...» Случайно это был тот день, когда фрау Гроллер приняла отравленную таблетку. Она проникла на ее виллу. Она увидела, что Эрика мертвая лежит на постели, и ретировалась. На веранде она встретила Лупинуса. Борьба, сумочка, все ясно. Ничего не было ясно. Время не совпадало. Следам борьбы на веранде было уже несколько часов, когда прибыла полиция. Лупинус же очутился на вилле только около 6. Минутку. Лупинус не объяснил, что делал в течение целого часа. В 4 утра прилетел в аэропорт Темпельгоф. В 6 был в Далеме. Лупинус заявил, что он прогулялся. Но почему этим делом заинтересовались высокопоставленные американские чиновники? Подумал он, завязывая галстук. Только чтобы защитить американку? Смешно. Тут все смешно. Ведь еще столько невыясненного оставалось в его версии. Масса отпечатков в саду Гроллер и, прежде всего, Париж, Гюстав Лескюр и исчезнувший второй медальон. Здесь нить обрывалась. А если подойти к делу с совсем другой стороны? Если Фолькер Лупинус солгал, потому что доказательств он не представил. Может быть, молодой человек сам был заинтересован в подлинной драгоценности. Ведь Фолькер испытывал денежные затруднения. А его подруга... Майзель опять вскочил с места. Аннет Блумер изучает медицину. А где она была за 20 дней до 18 мая? Ага, поездки по Средиземному морю. «Очень подходящее алиби, мадемуазель!» Майзель попросил бумаги и карандаш. Он писал быстро, не размышляя и не ища формулировок. Он не слышал и не видел, что происходит вокруг. И лишь тогда поднял голову, когда кто-то коснулся его плеча. «Пишите заявление об уходе в отставку!» «Потому что не вы, а мы схватили убийцу Эрики Гроллер!» Приветливо прозвучал в ушах Майзеля глубокий бас его коллеги из Гамбурга. Они поздоровались и перешли в соседнюю комнату. «Я весь внимание», — произнес комиссар. «Понятно. Нам это дорого обошлось. Тяжелое ранение». «А кто же убийца Эрики Гроллер?» «Ха, Майзель, хочу немного продлить ваше нетерпение. Расскажу, как было дело. Время у нас есть, а врачи все равно пока не разрешают допрос. Итак, 2 сотрудника уголовной полиции из участка Ломбардсбрюке прошлым вечером бродили по улицам под видом запоздалых прохожих. Они останавливались у ярко освещенных витрин, иногда переходили улицу, возвращались и снова шли вперед. Держались они тихо и незаметно. Поток машин не ослабевал. Вдруг слева от них заскрипели тормоза, Опель, делавший поворот на большой скорости, резко затормозил и его отбросило к обочине. Водитель овладел машиной, но вынужден был сбавить скорость.